Вот я открыл, да? Вот здесь идет наш текст. Столбик, видите, узенький столбик, идет наш текст. Потом греческий текст. И греческими буквами все. А внизу идет русский текст. И греческое и русское слово должны стоять под одним номером. Тогда мы будем знать, какое слово к какому относится, какое переводится. Поэтому я, например, друзья, что рекомендую всем вот такую книгу иметь. Потому что, друзья, потому что даже, знаете, вот какое-то слово, в русском языке слово, и вы не знаете, как это слово перевести правильно. И словаря, ну, для перевода нету. Вы сразу раз нашли это слово, и вот оно тебе понятно. И потом есть симфония с греческим ключом. Там тоже очень хорошо можно получать ответы, что то или другое слово означает. Вот таким образом. Значит, друзья, продолжаем. Ну, отвечу на вопрос, можно ли поклониться Богу после молитвы на коленях дома, когда ты один в комнате? Безусловно, можно. Безусловно. Даже в некоторых семьях кланяются все. Вот, например, помолились и лицом до земли, раз, вся семья. Это, в общем-то, это опыт лично каждого христианина. Вот. И если где-то это практикуется, это считаю, что неплохо. Неплохо. Хотя я не готов был бы рекомендовать, что все давайте это будем делать. Тем не менее, дам один совет, друзья. Мы всегда должны видеть человека, который рядом с нами. И поэтому поклонение вот такое, о котором в записке, может быть неприемлемо для меня. Я первый раз это вижу, я все раз и все. И я себя сконфузился. Что такое? Что такое? Да это, наверное, пятидесятники. Куда я попал? И все прочее. Поэтому надо чувствовать. Даже, братья, знаете как? Совет один нам. Вы привели неверующего человека в церковь. И он сидит рядом с вами. И он не знает, как себя вести. Сборник. Петь, не петь. На колени становиться или нет. И поэтому лучше всего, пока вы идете в церковь, предупредите его, что у нас, когда поют, стоят. Кто, если хочешь петь, пой, не хочешь петь, не пой. Веди, как хочешь себя. Потом, когда молятся, на колени становятся. Если приемлемо тебе стать на колени, можешь встать. Неприемлемо, лучше встать. Сидеть – это хуже, чем если ты хотя бы встанешь. Предупредить. И в этом случае лучше, если вы встанете вместе с ним. Ну, ваш товарищ вы привели, встаньте вместе с ним. Он будет себя уютнее чувствовать, если видит, что вы стоите. Но если вся церковь, знаете, есть церковь, где все на коленях, все. И он встал, и все на коленях. Что делать? Он собрал, что делать? И он раз, и тихонечко, раз, раз, раз. А есть на присядке, сел на корточки и сидит. И так прыгнулся, как будто на коленях. То есть, друзья, вот я учу, пользуясь этой запиской, надо помогать человеку, который рядом с вами. Как себя лучше повести? Вот таким образом. Так, ну все, друзья. Значит, братья, давайте составим вместе проповедь тематическую. Кстати, я пока не представляю четко подразделение, вместе будем. То есть я задаю нетрудную тему, и мы вместе будем составлять тематическую проповедь. Но я, прежде чем тематическую проповедь составить, я вам скажу, что такое тематическая проповедь. Значит, братья, тематическая проповедь – это проповедь, построенная на… Пока не пишите, потому что эта формулировка слабая. Построена на основании какой-либо темы, подразделения которой берутся со всей Библии. То есть эта проповедь не привязана жестко к какому-то определенному тексту. Еще раз, братья, это уже своими словами. При тематической проповеди изложение проповеди не привязано к какому-либо определенному тексту. Если вам непонятно, задайте вопрос. Но в основе тематической проповеди все равно лежит текст. Но мы при тематической проповеди не объясняем подробно этот текст в процессе изложения. Но я привожу вам пример, братья, мы сейчас будем составлять. Например, проповедь на тему «Боже, благослови нас». Или «Будь милостив к нам и благослови нас». То есть проповедь «Кого благословляет Бог?» Или проповедь «Условия Божьего благословения». Ну, в основу, братья. То есть при тематической проповеди, я немножко забегаю наперед, сначала рождается тема, а потом подыскивается текст. При текстовой проповеди рождается текст, а потом ведется изложение. При тематической сначала рождается тема, а потом находится подходящий текст. Но, братья, это обычно как бывает. Но иногда бывает, когда тема рождается, когда уже есть текст. Но это мы будем с вами подробно говорить. Кого я запутал сейчас этими словами всякими? Еще раз. Сначала рождается тема, а потом ищем подходящий текст. Но иногда бывает, у меня хороший текст, и я продумываю, какая будет тема. Но это бывает реже. Пожалуйста, какой вопрос? А с текста это будет? За рамки текста мы не можем ходить вообще? Понял? Отвечаю, братья. Значит, вообще, если говорить о строгости правил проповедования, то мы не выходим за рамки. Но есть такое понятие, как комбинированная структура проповеди. Комбинированная – это значит, идет сочетание, например, тематической и текстовой. Но вообще-то, братья, здесь есть элемент уже неточности следования гомилетики. Но я встречал некоторых авторов, которые рекомендуют не держаться гомилетики очень жестко, если вы интуитивно чувствуете, что стоит отклониться. Понимаете, да? Поэтому в этом случае, да, можно комбинировать. Просто строгий критик, он эту комбинацию заметит. Я вам приведу пример, братья. Я однажды в Америке проводил беседу. Я вам скажу, как она называлась. Правильные отношения. То есть я имел в виду отношения детей с родителями, братьев и сестер внутри семьи и взаимоотношения внутри церкви между нами, верующими. И вот правильные отношения. И я нашел исключительный текст. Вот, в книге пророка Даниила, что один царь приехал к другому, чтобы установить с ним правильные отношения. Я взял это, прочитал, и хорошая беседа получилась. Ну, прошел год, братья-американцы приехали сюда на курсы, послушали курсы, и один у меня спрашивает, а вот как вы думаете, вот проповедь на тему «Правильные отношения» можно так построить или нет? Но я-то помню, что я построил. То есть я не держался гомилетики. Вообще-то тот текст использовать нельзя. Но он мне нравился, потому что очень точно он озвучивает тему «Правильные отношения». И я им воспользовался, но люди послушали и поняли, что вообще-то это незаконно. Понимаете, да? Но в данном случае, братья, если обстановка, например, требует допустить комбинацию, пусть будет. Лишь бы получилась хорошая проповедь. И люди получили необходимую информацию, чтобы как-то поправить свою жизнь. Поэтому я сам не сторонник, чтобы очень жестко, ну, гомилетика вот просматривалась в проповеди очень жестко. Хотя в моих проповедях обычно гомилетика просматривается достаточно жестко. Но иногда я отклоняюсь, когда не могу ничего найти более хорошего. Ну, например, я вам одну мысль сейчас скажу, а потом мы ее коснемся. Вообще, братья, темой проповеди или основополагающее направление «Красную нить» в тексте должна быть главная, но не второстепенная мысль. Вот я вам еще скажу. Еще раз поясню. Вообще-то мы же все школы закончили, да? Вот есть сложное предложение. И в сложном предложении есть главное предложение и есть второстепенное предложение. Понимаете, да? Или главная мысль и второстепенная мысль. И если я готовлю проповедь по тексту, я имею право взять главную мысль, но не второстепенную. Вы понимаете, да? И вот я не нахожу хороший текст, чтобы была главная мысль. Ну, я взял второстепенную. Ну, и никто не заметил. Это заметил только я. И нормальная проповедь. Ну, например, дорожите временем проповедь. Какой текст хороший? Дорожа временем, потому что дни лукавые. Но, если следовать строго гомилетике, этот текст нельзя взять, потому что дорожа временем – это день причастия. Его нельзя взять, как основополагающий текст для проповеди. Но я ничего не нашел. Я прочитал и сказал слово, и хорошо получилось, и все довольны. И все. Но я заметил, но Муравьев заметил, и никто больше. И все радуются. Поэтому, братья, в принципе, дозволено. В принципе, дозволено. Хотя для строгих критиков, чтобы поместить эту проповедь в учебник, уже нельзя. В проповедь в учебник можно поместить, если она построена правильно. Вот таким. А в журнал, например, в журнал, можно допустить, если она не следует строгим правилам гомилетики, но достаточно хорошая статья. В журнале она будет читаться хорошо. И вообще это будет нормально. Но в учебник нельзя. Вот так. Вы поняли, что я сейчас говорю? Ну вот и все. Поэтому, братья, тематическая проповедь. Значит, мы сейчас составим проповедь о Божьих благословениях. То есть, условия получения Божьего благословения. Или по-другому, кого благословляет Бог. Но лучше не так. Лучше условия Божьего благословения. Братья, но я это... Вот вы уже поспешили писать, видите? Я же вам говорил, вы пишите, когда я вам говорю. То есть я бы проповедь не называл условия Божьего благословения. Я бы проповедь назвал, знаете как? Ну, например, «Будь милостив к нам и благослови нас» с текстом Писания. Понимаете, когда? Потому что при тематической проповеди мы текст Писания можем не объяснять, основной текст. Вот. Ну, в данном случае, подождите, как лучше? Или условия Божьего благословения? Нет, не пишите условия. Пишите, Боже, три точки, благослови нас. Пишем, Боже, благослови нас. Ну, римская цифра, братья, это вступление. Кстати, я в своих конспектах, братья, посмотрите, заголовок всегда подчеркиваю. Если у меня подчеркнуто, это заголовок. Цифра римская 1 – это вступление. Ну, я здесь пишу Псалом 66. Ну, чуть-чуть оставлю. И я пишу. Римское – это изложение содержания проповеди. Я напишу вот так. Условия Божьего, условия Божьего благословения. Апска 1. Братья, вспоминайте тексты Писания, где Бог обещает благословить. Что надо сделать, чтобы Бог нас благословил? Значит, братья, есть текст Писания, знаете какой? Если ты будешь слушать голос мой и тщательно исполнять, что я заповедую тебе сегодня, то ты будешь благословен. Помните, да? Мне кажется, это второзаконие примерно 29 или 28. Посмотрите, второзаконие 28. Какая? Прочитайте первые стихи там. Мы сейчас поработаем над этой проповедью и еще дома попроповедуем. Давай. Значит, братья, пишем цифра арабская 1. Значит, как здесь лучше написать? Исполнение? Нет. Знаете, как лучше написать? Послушание. Так, знаете, как? Так. Условие Божьего благословения – это исполнение заповедей Господних. Исполнение Господних. Значит, и место Писания напишем. Второзаконие 28:1-3, наверное. Там так, скорее всего, будет. Исполнение заповедей. Второе, братья. Еще хорошо. Второе пишем верность. Где написано? Найди. Значит, это притчи 28-20. Еще найдите что-нибудь, братья. Алексей, ну найди там за благословение что-нибудь. Как? Нет, это слабо будет. Да, не, нормально. Жертвенность, да? Братья, да, не залью ли я на вас благословений до избытка? А ну, открой, Малахия 2.10, по-моему. Открой. 3.10, да? Значит, это жертвенность. Малахия 3.10. Ну, прочитай, прочитай, чтоб народ знал. Жертвенность. Малахия 3.10. Ну, не нашли, да? Малахия 3.10. Кто прочитает? Читайте. До того момента, пока написано «за благословение». Благословение до избытка. Значит, дальше, четвертый. Еще одно можно. Знаете какое, братья? Можно труд написать. Труд. Ну, я вам поясню, где это можно взять. Труд. Значит, здесь пример напишем. Исаак в Гераре. Исаак в Гераре. Помните, посеял ячмень и взял, и написано, ибо так благословил его Господь. То есть, если бы он ячмень не посеял, то он бы не взял урожай во сто крат. Вот. Значит, все, братья. Значит, теперь посмотрите. Вот эта схема проповеди тематической. Значит, посмотрите, братья. И вот немножко мы, пару минут, как работать над проповедью. Вот вы написали эту схему. Так, исполнение заповедей. Второзаконие 28.1.3. Что можно здесь еще добавить? Ну, например, Иисус Навин 1.8, да? Иисус Навин 1.8. Примеров никаких не предложите. Иосия, помните, да? Книгу закона нашел в Доме Божьем и начали читать и все такое. Значит, Иосия. Ну, вот так вот, Иосия. И вот так кружочком раз, это пример. Ну, это мой стиль, как пример отмечать. Я пишу Иосия и кружочком. Затем верность. Братья, где-нибудь в Библии вы не встречали, чтобы верность принесла благословение? Как? Иов? Иов слабо будет. Даниил. Братья, стоп, все. Даниил. Значит, верность Даниила принесла благословение, что царь его возвысил и золотую цепь одел и так дальше. Даниил. Пишем. Значит, можно писать пример и две точки. А мой стиль такой. Я пример обвожу кружком. Кружок – это у меня всегда пример. Ну, у каждого проповедника свой стиль составления конспекта. Дальше. Жертвенность. Малахия 3.10. Ну, можно написать, кто был жертвенный. О, Орна был. Ну, там благословение не просматривается у Орны. Знаете, верзились слабо. Это люди не помнят такого человека. Варнава. Да, вдова из Сарепты. Значит, знаете, как можно написать? Вдова из Сарепты. Вдова из Сарепты, да? Так, труд Исаак в Гераре, ничего здесь не надо больше. Здесь можно пример, знаете, какой, братья? Вот так вот, если бы я проповедь составлял, да, я бы написал пример, да. У нас был такой брат Гера, который... В тюрьме тут три срока отсидел, а потом вышел на свободу и картошку посадил и решил не пропалывать. Бурьяном поросла, Бог даст, вырастет. И выкопал два ведра вместо двух посаженных ящиков. Я пишу пример Гера. Раз, это значит пример. Раз, все. Все. Хотя был хороший брат, но картошку не полол. Вот. И теперь третье. Третье римское – это заключение. Ну, заключения пока у нас нету, поэтому я, значит, Видите, третья римская, это значит заключение. То есть, братья, это мы составили проповедь тематическую. Еще одну или хватит? Давайте еще одну составим, а потом мы составим проповедь разъяснительную. Братья, знаете как, ответы на молитву хорошо будет нам составить. Ну, в смысле, я пока легкие варианты предлагаю. Или ответы на молитвы, или препятствия в молитвах. Какое лучше? Давайте препятствия в молитвах. Так, пишем заголовок. Препятствия в молитвах. Значит, братья, первое вступление. Какой текст можно здесь написать? Как? Не, непрестанно молитесь не пойдет. Здесь надо, чтобы текст содержал ответ. Ну, например, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Вот хотя бы этот. Пойдет, да? Или знаете, вот, что Бог не захотел ответить. Ну, яркий, я просто не знаю. Давайте пишем «Воззови ко мне». Это Иеремия, 33 глава, 3 стих. Я вот так напишу. Я отвечу. Я отвечу. Так. Хотя препятствие в молитвах, возможно, это не очень точный заголовок. Возможно, точнее было бы, знаете как, причины неотвеченных молитв. Но мы вот здесь вот напишем, знаете, вот второе пишем, и здесь пишем причины неотвеченных молитв. Первое. Говорите, когда Бог не отвечает на молитву. И место Писания вы должны сказать. Пожалуйста. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мертва. Значит, все. Значит, неправильное отношение к Библии. Отношение к Библии. Так, где написано? Притчи 28. Притчи 28:9. Значит, идол. Идол в сердце. Где написано? 39, да? Третий стих, да? Значит, идол в сердце. Значит, третье. Грех. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Помните, да? Где написано? Никто не помнит. Псалом какой? Значит, грех. Псалом какой? 65:22. Хватит или еще одно? Исаия 1:15. Исаия 1:15. Значит, братья, если вы написали, посмотрите, вот смотрите на конспект. Если вы написали Псалом 65:22 и Исаия 1:15, и вы видите, что Исаия оказался сильнее, например, понимаете, да? Но у вас нет возможности переписать конспект. Например, вы сидите в самолете и пишете на посадочном талоне конспект. Значит, вы взяли, подчеркнули. Этот текст важнее предыдущего. Понимаете как, да? Вот. И четвертое. Знаете, что четвертое хорошо? Чтобы не было вам препятствия в молитвах. Помните, о чем это, да? Значит, как там написано? Обращайтесь благоразумно с женами, чтобы не было вам препятствия в молитвах. Значит, как здесь сформулировать? Отношения в семье. Какая глава? 3:17? 7. 1 Петра 3:7. Значит, ну что, братья? Ну вот так вот, если бегло, да? Бегло. Вот перед нами конспект. Что можно обрастать? Вот чем он может? Идол в сердце. Ну, пишем телевизор. Это сокращенный вариант телевизор, да? Дальше. Что еще? Идол какой может быть? Авто, да? авто. Или, например, телефон, да? Все. Вот раз, сделал набросок. Но три примера из жизни плохо. Лучше всего вместо ТФ написать пример библейский. Ну и так дальше. Вот. И также точно, братья, значит, здесь вы дополняете, дописываете. Третье – это заключение и прочее. То есть вот это, братья, вот это чисто тематическая проповедь. Поняли, да? Это чисто тематическая проповедь. Значит, на каждом подразделении места Священного Писания. Как правило, они должны быть. Или какой-нибудь пример библейский. Логический, например, чтобы один из пунктов, например, вот этого, например, у нас не было, 1 Петра, да, а мы логически отношения в семье, ну, придумали так вот и написали. Нужно, чтобы каждый подраздел подтверждал библейским текстом. Пожалуйста. 65:18. Ну, это мы такие знатоки Библии. Все? Все. Вопросы есть? Братья, пример разъяснительной проповеди. Давайте, чтобы нам быстро, у нас мало времени осталось. Вчерашняя моя проповедь – это разъяснительная проповедь. Что такое разъяснительная проповедь? Это когда в проповеди разъясняется какой-либо отрывок Священного Писания. Ну, посмотрите. Значит, ну, я упрощенный вариант пишу, братья, то есть не будьте строги к моему, потому что я сейчас просто экономлю время. Ну, вот мы пишем «Исцеление», а нет, там у меня заголовок, знаете, какой был? А ну, вспоминайте, какой был заголовок? «Условия действия Божьей благодати», да? «Условия». Значит, это тема. Братья, тема – это не всегда заголовок. Потом я вам это объясню. Тема не всегда заголовок. Значит, Римская 1, значит, место Писания «Исцеление скорченной женщины». Это там было Луки. Вспомните, какой? 12 глава. 13 глава. Значит, Луки 13 глава, и я напишу «Исцеление скорченной женщины». Вот. Так. Теперь пишем эти условия. Пишем условия. Значит, первое условие. Отношения. Ну, мы здесь должны писать, братья, не просто отношения, а правильное отношение к церкви. Ну ладно, мы так напишем. Отношение к церкви. Ну, ради учебы, братья, я сразу пишу, посмотрите. Богослужение. И второе что? Второе что? Вспоминайте. Люди. Богослужение и люди. Второе. Послушание. Да, безусловно, послушание. Я пишу просто послушание. Значит, братья, посмотрите. Первое. 10 прокаженных. Второе. Что там было? Слепорожденный, да? Так, третье пишем. Смирение. Смирение. Значит, чтобы, если знать, о чем говорить, здесь можно написать. Начальник. А нет, не пойдет начальник. Лицемерно пишем. Почему беру в кавычках? Потому что это было слово. Лицемер. Смирение. Значит, четвертое. Освобожденность, свобода во Христе, свобода во Христе. И все, четыре. В заключение мы, это реакция людей, третье напишем, третье. Значит, вывод, ну, реакция людей. Так, значит, первое, противление. Второе, стыд. И третье, радость. Его можно пятым поместить, братья. Почему я поместил в заключение? Потому что его легко привязать к призыву. Если ты противишься Духу Святому, тебе надо покаяться. Если ты испытываешь чувство стыда, не удерживайся, раскайся. Если ты радуешься, слава Богу, воздай славу Богу, благодари Бога. Значит, вот так примерно. Значит, братья, посмотрите, теперь, что здесь не хватает? Скажите, что здесь не хватает? Текстов Священного Писания. Братья, здесь надо понаходить тексты Священного Писания к каждому положению. Ну, например, смотрите, если я легко вспоминаю что-нибудь, я пишу, например, послушание филиппийцам. Вторая глава написано, сделал себя послушным даже до смерти. Значит, Иисус Христос. Это пример Иисус Христос филиппийцам. Потом смирение, Исаия, 66 глава. Бог презрит на смиренного и сокрушенного духом. Это второй стих. Свобода во Христе. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Если я не помню текст Писания и нету Библии под руками, я вот так напишу, посмотрите. Истинно свободны будете. Вот так, раз. Место Писания не вспомню. Ну, я знаю, я помню где-то, это Иоанна 12, по-моему, глава. 8.32. Значит, истинно свободны будете. Дальше. Где еще нету места? Отношение к церкви. Ну, надо подумать. Я сейчас не могу быстро придумать. Значит, и вот так примерно. Это схема тематической проповеди. Анна, дочь Фануила. Как? Анна, дочь Фануила. Да, да, да. Можно. Значит, вот это, братья, примерно, но он не помещается. Это конспект тематической проповеди. Ну, я почему, братья? Мы об этом еще будем много говорить, и схема, и там примеры, и как это все делается. Но в данном случае у нас уже пошел учебный процесс. Вы начинаете уже понимать, как это делается. Да, пожалуйста. Отвечаю, братья. Значит, текстовая и разъяснительная проповедь, в чем разница? В текстовой проповеди берется короткий текст, но не отрывок длинный. Это вот только в этом разница. Понятно, да? Братья, текстовая проповедь максимум 3 стиха. Но разъяснительная проповедь – это отрывок Священного Писания. Часто эпизод. Ну, например, есть еще проповедь, братья, но я до 2 часов займу времени. Обзорная проповедь. Это у нас 3 похожих проповеди, но они отличаются только продолжительностью отрывка. Обзорная проповедь. Это обзор какой-либо книги Священного Писания с вытекающими выводами. Давайте я перепишу свой конспект. У меня есть обзорная проповедь в Библии, потому что у нас 5 минут всего. Обзорная проповедь – это из редких проповедей, из очень редких проповедей, потому что про обзорная проповедь, она дает обзор целиком книги Священного Писания. Ну, какую книгу? Любую книгу можно сделать обзор, любую, хоть книгу «Бытие», хотя это большая книга. Просто это сложный вид проповеди, но я возьму, у меня здесь есть конспект, я его просто вам перепишу, да и все. Это книга пророка Ионы. Почему Ионы, братья? Вот я вам сейчас скажу, как я эту проповедь готовил. Я сразу взял для себя условия. Подразделение. Смотрите все сюда. Не пишите, пожалуйста, вы лучше смотрите. Вы же ничего не поймете и толку не будет от вашей писанины. Значит, братья, я когда проповедь Ионы, кстати, если конспект сохранился, да, я проповедь Ионы когда готовил, я сразу взял для себя условия. Значит, каждая глава – это подраздел. 4 главы, 4 подраздела. Но в данном случае, может быть, не будет нам очень удобно сделать, чтобы все 4. Может быть, я сделаю 3. Да, можно сделать 4, будет хорошо, да. Нет, в учебном плане не будет, это здесь очень подробно. То есть, в общем-то, братья, давайте, грех как? Можно, знаете, как написать? Божья благодать, заголовок, Божья благодать, в книге пророка Ионы. Божья благодать в книге пророка Ионы. Или можно проповедь Ионы и Божья благодать. Значит, первое, значит, книга Ионы. Первая, четвертая глава. Ну, в данном случае это я не имею в виду, что я буду прочитывать. Хотя, братья, в процессе этой проповеди из каждого подразделения мы прочитаем что-либо и делаем какие-то выводы. Значит, здесь первое. Если сделать четыре подразделения, первое – это реакция человека на Божие повеление. Второе подразделение. Покаяние в чреве кита. Третье. Проповедь пророка и реакция людей. Четвертое. Реакция Бога на покаяние. Реакция Бога на покаяние. Заключение. Ну, в заключении будет призыв, безусловно. И вот так вот, раз, это обзорная проповедь. 4 главы, 4 подразделения. Но это не значит, что в книге «Бытие» надо делать 15-50 подразделений. Это ни в коем случае, да. Там мы сгруппируем тоже по отрывкам и так дальше. Вот. Значит, братья, потом, вот когда мы сделали этот набросок, мы уже думаем, что мы вот здесь напишем, что мы напишем здесь и так далее. И таким образом наш конспект будет обрастать. Но в данном случае, вот посмотрите, если будет видно, по книге пророка Ионы, у меня один из подробных конспектов получился. Да, по каждому подразделу я много там писал. Ну, например, на что я обращал внимание, что Иона проповедовал, знаете как, ни слова о Божьей благодати. Он ходил и проповедовал, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Он не говорил ни о покаянии, ни о выходе из этого положения. Он ходил и констатировал факт, через 40 дней Ниневия будет разрушена. Мы таких проповедей никогда не слышали. Хоть бы сказал, что покайтесь, ну, вы глядишь, на небо попадете. Ничего не говорил, только что вас ожидает смерть и ничего больше. Вот. И все-таки Бог обратил эту проповедь в покаяние. То есть Бог даже плохую проповедь может благодатью преобразить в сердце человека, и он может покаяться. Вот таким вот образом. Вопросы есть? Отвечу я, здесь 2 записки пришли. Начинаешь говорить проповедь, пока называть тему нужно. Да, братья, но мы поэтому позже поговорим. Да, тему формировать, формулировать тему надо. То есть моя проповедь будет на тему такую-то. Это нормально. Хотя мы это не всегда делаем. Ну, кто как. Кто как. Мы это не делаем, потому что мы к этому просто не привыкли. Но проповедь, когда формулируется тема, она всегда слушается лучше. Ну, все, братья, у нас перерыв на обед, помолимся.